Глава 28. «Добрый день, клиника Далем. Меня зовут Карин Фокт. Чем могу быть вам полезна?» «Здравствуйте. Меня зовут Виктор Ларенс. Доктор Виктор Ларенс. Я лечащий врач одной из ваших бывших пациенток и хотел бы поговорить с коллегой, который раньше ею занимался». «Как его зовут?» «Тут есть небольшая проблема. Я не знаю его имени. Я могу назвать вам только имя пациента». «В таком случае мне очень жаль, но я ничем не могу вам помочь. Вы сами знаете, что все сведения о пациентах — закрытая информация, которую мы не разглашаем. Это касается также имени лечащего врача. Почему бы вам не спросить свою пациентку, кто ее лечил?» «Потому что я понятия не имею, где она сейчас. Потому что я не хочу, чтобы она узнала о моих поисках. Потому что она, возможно, украла мою дочь». Виктор выбрал самый невинный вариант ответа. «В силу ее болезни с ней трудно разговаривать». «Тогда посмотрите в ее направлении». У Карин Фокт почти пропала ее искусственная вежливость. «Нет никакого направления. Она сама ко мне обратилась. Послушайте, это замечательно, что вы оберегаете своих пациентов, и я не хочу отвлекать вас от работы. Окажите мне небольшую услугу. Не могли бы вы посмотреть в компьютере имя, которое я сейчас назову? Если да, то соедините меня с отделением, в котором она лежала. Вы не поступите против правил, но поможете и мне, и пациентке». Виктор отчетливо представил себе, как девушка с аккуратной прической нерешительно качает головой. «Пожалуйста». Он слегка засмеялся. Похоже, его дружелюбие достигло желаемого результата. Виктор услышал стук клавиш. «Как ее зовут?» «Роткив», — моментально отозвался он. «Анна Роткив». Стук клавиш оборвался. Из голоса исчезла всякая любезность. «Это, видимо, дурная шутка». «Почему?» «А кого еще вы предложите мне посмотреть? Элвиса Пресли?» «Боюсь, я вас не понимаю». «Слушайте». Фокт явно разозлилась. «Если это розыгрыш, то очень глупый. Кроме того, хочу напомнить вам, что запись разговоров без согласия собеседника противозаконна». Опешив от такой резкой смены тона, Виктор решил тоже перейти к нападению. «А теперь вы послушайте. Я вам не телефонный хулиган. Мое имя — доктор Виктор Ларенс. И если я не получу от вас вразумительного ответа, то пожалуюсь профессору Мальциусу, когда мы в следующий раз будем играть в гольф». Он солгал, потому что терпеть не мог ни директора клиники, ни гольф, но ложь пошла на пользу. «Извините меня за резкие слова, доктор Ларенс, но ваш вопрос прозвучал довольно зловеще, по крайней мере, для меня». «Зловеще? Что же зловещего в том, что я интересуюсь госпожой Роткив?» «Потому что именно я ее нашла. Вы что, газет не читаете?» «Нашла? А где вы ее нашли?» «Она лежала на полу. Это было ужасно. Извините, но мне сейчас надо окончить разговор. У меня еще три человека на линии». «В каком смысле ужасно?» Виктор судорожно пытался осознать новую информацию, но ничего не получалось. «А как вы охарактеризовали бы ситуацию, когда женщина захлебнулась в собственной крови?» «Умерла? Она умерла? Это невозможно. Она вчера была здесь, у меня». «Вчера? Вы ошибаетесь. Я нашла Анну год назад, когда должна была ее сменить». «Сменить? Год назад? Как это сменить? Сменить пациентку?» «Ладно, мне все равно, разыгрываете вы меня или нет, Анна никогда не была пациенткой. Это была студентка, которая приехала к нам на практику. Она умерла. А я живу, и мне надо работать. Все ясно». «Да. Нет, абсолютно ничего не ясно. Один последний вопрос. Какова была причина ее смерти?» «Отравление. Анна Роткалев была отравлена». Трубка выпала из рук Виктора. Он смотрел в окно на море, которое с каждой минутой все сильнее волновалось и темнело, как и дождливое небо над Паркумом.